Страница 565. У колыбели вешали штаны отца, которые, как считалось, вбирали в себя вредные поветрия. На севере, в день купания новорожденного, часто зажигали в доме 7 лампадок, которые горели в течение 7 суток. Купались же новорожденного обычно в присутствии гостей, которые приносили подарки. Обряд купания новорожденного кажется своеобразной параллелью обряда прощения с покойником, который обычно устраивали на 3-й день после смерти. Недаром замок, использовавшийся в этом обряде, закрывали, чтобы замкнуть новорожденного в этом мире. Спустя 1-2 недели после родов роженицы и ее родители вновь обменивались подарками. Обычно молодой матери посылали пельмени и лапшу, в Южном Китае куриные яйца, свинину, рисовые пирожные и вино, настоянное на имбире. По прошествии месяца после родов совершали обряды полной луны. С утра младенцу брили голову, оставляя особую детскую прическу, пряди волос на висках и затылке. Волосы ребенка сохраняли как талисман. Тогда же младенцу давали имя, которое, как правило, выбирал старейший член семьи. Чтобы защитить ребенка от нечистой силы, над ним держали зонт, на шею вешали собачью кость, а вокруг производили шум. Родственники и друзья дарили родителям ребенка деньги в красном конверте, детскую одежду, продукты. На севере особенно часто преподносили манты, украшенные сдвоенным иероглифом «радость», на юге – свинину, рыбу, фрукты, раскрашенные яйца. Новорожденного чествовали еще спустя 100 дней после появления на свет. В очередной раз родственники и друзья семьи собирались для того, чтобы отметить годовщину рождения ребенка. По старинному обычаю в этот день гадали о том, кем станет виновник торжества, когда вырастет. Ребенка сажали перед алтарем предков в большой бамбуковой корзине и раскладывали перед ним различные предметы. Принадлежности для письма, книги, счеты, кусок земли, золотые и серебряные вещи, зеркальца, фрукты и прочее. Перед девочкой клали предметы рукоделия и домашнего обихода. Смотря по тому, что ребенок брал в руки, присутствующие пытались угадать, кем он будет. Когда ребенок начинал ходить, отец проводил по воздуху ножом между его ногами, словно перерезая невидимую веревку. Согласно поверью, он перерезал веревку, которой связали после смерти того, кем ребенок был в предыдущем рождении. Считалось, что это убережет ребенка от многих падений. В Старом Китае не было принято праздновать дни рождения детей, даже делать подарки детям в день их рождения. Конец подраздела. Страница 566. Погребальные обряды. В погребальных обрядах китайцев различимы два разных и даже противоположных отношения к смерти. С одной стороны, в них отразился страх перед мертвыми и стремление исключить их из мира людей. С другой – желание сохранить связь с покойником, заручиться его покровительством, сделать защитником от тех самых сил смерти, олицетворением которых он является. Обе эти тенденции находили разрешение в мотиве упокоения, схоронения усопших, предполагающим, что мертвые находятся вне этой жизни и все же сопричастны ей. В конфуцианстве подобная двусмысленность погребальных обрядов была рационализирована в понятии сыновней почтительности, которая требовала благоговейно чтить усопших, но не допускала смешения мира мертвых и мира живых. В буддизме и даосизме та же идея взаимосвязи живых и мертвых получила иное истолкование. Обе религии взяли на себя заботу об избавлении мертвых от грехов, совершенных при жизни, а живых – от гибельных веяний смерти. В народных же верованиях сохранилось множество архаических представлений о смерти и мертвецах. Если в доме умирал человек, его первым делом переносили в главную комнату и клали на специальную кровать, которую называли водяной постелью, поскольку на ней обмывали покойника. Семейный алтарь выносили в другую комнату или закрывали белый цвет траура бумагой. Мужчин обычно клали у левой стены, женщин – у правой. Если позволяло время, умиравшего умывали и брили. Во многих районах водяную кровать составляли из 3 досок. Как только умиравший спускал дух, собравшиеся вокруг него домочадцы выражали свою скорбь громким плачем и причитаниями, в которых вплоть до настоящего времени сохранялись мотивы древнего обычая призывания души. В древности родные призывали душу покойного вернуться к живым. Каждый из присутствующих вкладывал в руку умершего свой волосок в знак того, что и в новом рождении они будут вместе. но одновременно ноги покойного перевязывали красным шнуром, чтобы не позволить телу встать и ходить, подобно живому человеку, а глаза ему закрывали. На юге с окон дома снимали москитную сетку,